Малютка, одетая опять в свое соблазнительное фантастическое платье из серебряной тафты, была по-прежнему прелестна и обворожительна. Перегринус чувствовал, как у него по жилам заструилось электрическое тепло ее тела, и все-таки по временам на него веяло каким-то ледяным, недобрым трепетом, как бы дыханием смерти. Впервые ему почудилось в глубине глаз малютки что-то странно безжизненное, застывшее, а в звуке ее голоса, даже в шелесте ее серебряной тафты, звучало что-то ему чуждое, чему никоим образом не следовало доверять. Ему тяжело было вспомнить, что в тот раз, когда Дертье говорила ему то, что согласовалось с ее мыслями, она была также одета в тафту. Причем именно тафта казалась ему опасной, он сам не знал, но мысли о тафте и о чем-то зловещем сами собою связывались друг с другом, подобно тому, как сон соединяет самые разнородные образы, и люди объявляют все это чепухой, не постигая глубокой, сокровенной их связи. Вовсе не желая огорчать милое маленькое существо каким-нибудь ложным подозрением, Перегринус подавил свои чувства и ждал только благоприятного момента, чтобы вывернуться из ее объятий и ускользнуть от райской змеи. «Ну что с тобой?» — наконец сказала Дертье. «Что с тобой сегодня, мой нежный друг? Ты так холоден, так бесчувствен. Что у тебя на душе, жизнь моя?» «Голова болит», — отвечал Перегринус, как только мог равнодушнее. «Голова болит, хандра, глупые мысли. Только это и расстраивает меня, милое мое дитя, и больше ничего. Пусти меня на воздух, и все пройдет в несколько минут. Кроме того, у меня есть еще одно дело». «Все это!» — воскликнула малютка, быстро соскочив с колен Перегринуса. «Все это ложь! Но ты злая обезьяна, которую нужно сначала приручить!» Перегринус вздохнул свободно, когда очутился на улице, но уже совсем вне себя от радости был мастер Блоха, который, сидя в галстуке у Перегринуса, безумолку хохотал и так хлопал в ладоши, что всякому было слышно. Перегринусу была немножко тягостна эта веселость его маленького протеже, ибо она мешала ему думать. Он попросил мастера Блоху успокоиться, ибо солидные люди уже стали посматривать на него с упреком, полагая, что это он сам так хохочет и выкидывает такие глупости на улице. «Какой же я дурак!» — восклицал мастер Блоха, не в состоянии умерить свой восторг. «Какой же я слепой дурак, что мог сомневаться в победе там, где не было никакой надобности и бороться-то, а? Да, Перегринус, это так, вы победили в то мгновение, когда и самая смерть возлюбленной не могла поколебать вашего решения. Дозвольте мне ликовать, дозвольте мне радоваться, это могло бы оказаться обманом, если бы не показалось уже, не показались первые лучи солнца, которое озарит все тайны». Когда Перегринус постучал в дверь Лемерхирта, нежный женский голос откликнулся: «Войдите». Он отворил дверь. Девушка, бывшая одна только в комнате, встала ему навстречу и приветливо спросила, что ему угодно. Для благосклонного читателя будет достаточно, если мы скажем, что девушке этой могло быть около 18 лет, что она была скорее высокого, чем низкого роста, стройна, прекрасно сложена, что волосы у нее были каштановые, глаза темно-голубые, а кожа казалась нежной мягкой тканью из лилий и роз. Но всего дороже было то, что на личике девушки написана была та нежная тайна девственной чистоты, высокой небесной прелести, какую удалось уловить некоторым старым немецким живописцам в их картинах. Как только Перегринус взглянул в очи прелестной девушки, ему показалось, будто он находился в тяжелых оковах, которые расторгла некая благодетельная сила, и ангел света стоит перед ним, об руку с которым он вступит в царство несказанной любви и блаженства. Девушка, покраснев от неподвижно устремленного на нее взгляда Перегринуса и стыдливо потупив глаза, повторила вопрос: «Что господину угодно?» Перегринусу стоило некоторого напряжения пробормотать, запинаясь: «Не здесь ли живет переплетчик Лэммерхирт?» Когда же девушка ответила, что Лэммерхирт действительно живет здесь, но что сейчас он отлучился по делам, Перегринус начал что-то путать о переплетах, которые он заказал, о книгах, которые Лэммерхирт должен был ему доставить. Наконец он кое-как попал в колею и вспомнил о роскошном издании «Ариоста», которое Лэммерхирт должен был переплести в красный софьян с богатой золотой отделкой.